что в ту отдаленную эпоху, отдаленную не по формальному количеству прошедших лет, а по стадиальному различию исторического и социально-экономического развития, даже внешне схожие события, происходившие в новом и старом свете, резко отличались своим реальным содержанием. Во времена господства инков любая освободительная борьба не могла привести к подлинному освобождению племен и народов, входивших в состав Тауантинсую. А такие понятия, как социальное и национальное освобождение, неприменимы к той эпохе. Читатель не должен забывать об этом. С учетом этих замечаний мы переходим к рассказу о войне, которую бастард Атауальпа из Кито начал против чистокровных сынов Солнца из Куско. Мы знаем, что Атауальпа еще совсем молодым юношей сопровождал отца в военных походах. Это видели и знали лучшие полководцы царства. Многие из них искали дружбу явного фаворита Сапа Инки. В отличие от законного наследника, само положение бастарда Атауальпы было не таким изолированным. Он не просто казался, а действительно был более доступен. Бастардам, а также индейцам-неинкам, он представлялся своим человеком, которому, как и всем им, просто не повезло с рождением. В какой-то момент и сам Атауальпа должен был понять двусмысленность своего положения, понять то, что было скрыто от него благодаря любви всемогущего отца. Мы можем лишь догадываться, какое впечатление произвело на Атауальпу это открытие. Только теперь он стал замечать, каким было к нему истинное отношение сынов Солнца. Он понял и то, что ожидает его после смерти Уайна Капака. Если не гибель, то низведение до уровня обычного бастарда. В Кито Атауальпу окружали родичи по материнской линии. Царство Кито было присоединено к Тауантинсую относительно недавно, и дочь бывшего правителя, а заодно и ее сына, окружали представители знати того поколения, которое не просто помнило свободные от инков времена, но и остро переживало утрату власти. Именно эти люди больше всего пострадали от прихода сынов Солнца, и они же были главными носителями и хранителями национальных этнокультурных традиций индейцев Кито. Царство Кито было их царством, и они не могли не переживать утрату свободы и фактической, а не показной власти. Близость Атауальпы к Уайна Капаку могла препятствовать их открытому сближению с бастардом, но лидеры внутренней оппозиции должны были искать и, несомненно, находили способы внушения Атауальпе национальных интересов царства Кито. Последующие события подтвердили это. Междоусобная война между двумя сыновьями инки Уайна Капака носила не только характер дворцового переворота. С большой долей уверенности можно утверждать, что Атауальпа еще при жизни отца действительно размышлял над своим будущим. Он не мог не понимать, что в лице царства Кито располагал надежным союзником, готовым поддержать его в трудную минуту. Эта уверенность зиждилась на кровном родстве, помимо чисто политических факторов, и потому, говоря современным языком, имела национальную основу. Таким образом, при благоприятном стечении обстоятельств борьба Атауальпы за свое будущее вполне могла принять черты освободительного движения царства Кито. Именно такому стечению обстоятельств помог никто иной, как сам инка Уайна Капак. Однако здесь нужно предупредить читателя, что дальнейший ход событий, очевидцами финала которых стали испанцы, очевидцами и участниками –